Жест равновесия 6. Постоянное осознавание всего того, что мы делаем, даже важнее, чем формальная медитация или практика. Так, когда мы внимательны каждый момент, увеличивается некая наша уверенность, доверие к себе и равновесие. В итоге мы поймем, насколько важной, решающей для нас и других является каждая мысль, слово и действие. Распространяя это понимание на свою повседневную жизнь, мы учимся непрерывно поддерживать качество открытости. Коль мы будем открыты, бдительны и внимательны, наши проблемы и эмоции окажутся не в состоянии взять над нами верх. Мы сможем позволить им возникать, не хватаясь за них, что не даст нам быть пойманными. Когда мы уравновешены, и ум наш ясен, а сердце открыто, мы знаем, что начинаем касаться истины внутри себя. Укрепление нашей веры и доверия к медитации – одна из важнейших частей развития духовной жизни. Каждый может поддерживать интерес к осознаванию на короткий период времени, даже на год или два. Но все, оказывается, отвлекает нас своими соблазнами от медитации и внутреннего покоя, от нашего чувства внутренней силы и мудрости. Порой мы теряем мужество относительно нашей медитативной практики и думаем, что просто теряем понапрасну время, энергии, что ничего не случается, что нам надо бросить все это. Но важно быть внимательным каждому действию, в каждой ситуации ободрять себя, поскольку даже одна мысль может изменить наше направление. Каждый момент наделен потенциалом просветления. Важно слышать голос своего внутреннего проводника. Нужно поддерживать свою изначальную преданность истине. Отдающий себя истине и подлинному пониманию никогда не сдается. Это стойкость – одно из важнейших оснований для обнаружения реальности. Отвергая своего внутреннего проводника, нелегко найти его снова. Подобно предыдущему общему человеку, в темноте нашедшего проводника, нам, при налаживании контакта со своей внутренней силой и осознаванием, не следует этот контакт оставлять. Это важно. Так бывают времена, когда мы чувствуем себя особенно уязвимыми и слабыми. Не всегда легко иметь веру в свое собственное суждение. Но когда мы следуем истине, как мы ее понимаем, мы учимся доверять себе и радоваться каждому моменту истинности нашего суждения. Пройдя жизнь таким путем и оглянувшись, мы поймем, как много нам удалось достичь, осознать. Мы поймем, что часто нам сопутствовало везение. Но даже теперь нашего опыта достаточно для того, чтобы иметь доверие к себе. И это важнейший источник для обретения внутреннего проводника и охранителя. Каждый день мы можем расширять нашу открытость, искренность, так, чтобы осознавание велось свободно, естественно. Нам не требуется какой-то другой подготовки. Будучи достаточно открытыми, за очень короткое время мы можем в совершенстве научиться медитировать. Медитируя с такой открытостью и оставляя все сомнения и колебания, наш внутренний проводник автоматически направляет нас к учению внутри себя. Чем больше развивается наше осознавание, тем больше мы открываемся спонтанному переживанию ума. Неважно, что мы делаем. Мы можем практиковать, оставаясь осознающими спонтанности настоящего момента. Нет нужды спрашивать, как это, кто это. Мы учимся просто медитировать совершенно и без каких-то ограничений задних мыслей. Когда мы понимаем медитацию, когда у нас есть ключ, мы можем интуитивно оставаться в этом состоянии, независимо от того, что мы делаем. Коль мы открыли для себя что-то ценное, это всегда остается с нами. Мы не получим эту уверенность от кого-то еще. Итак, мы должны развить доверие к себе и ободрить себя, осваивая понимание, что наша жизнь драгоценна, и наш повседневный опыт – это и есть истинный путь знаний. Когда мы знаем, что то, что мы делаем, правильно, и что мы двигаемся к нашей цели, мы по-настоящему начинаем свою жизнь. Практикуя медитации, исследуя свои в них переживания, мы постигаем значение высказывания истины, подобно золоту. Чем больше его нагревают и куют, тем больше повышается его качество. Проходя истинный процесс открытия себя, ничто уж не сможет лишить нас доверия к себе. Вдохновение тогда приходит изнутри, и мы знаем. И не нуждаемся в том, что нам что-то говорили о нас. В некотором смысле это единственное учение, имеющее смысл. И оно всегда готово для совета, так как истина передается через познание себя. И так мы можем оставаться уверены. Следует доверять нашей медитации и доверять своему переживанию. Открытие ума. Можно узнать, пережить ум как живой, чувствительный и сверкающий, подобно бриллианту, подобно сияющему солнечному свету. Пока мы на самом деле не окажемся способны понять наш ум, мы остаемся чужими сами себе, не осознающими свои собственные силы. Все, что мы переживаем, есть ум. Это значит не то, что внешние объекты есть наш ум, но то, что наши проекции, переживания, как таковые, есть часть ума. Ум как художник, весьма разносторонен. Порождает замешательство, заблуждение, страдания, но величественный порядок и невыразимую красоту. Он строит все формы и поддерживает все внутренние драмы. Он может выразить абсолютную истину так же хорошо, как и все наши мысли и эмоции. Ум — это не одно и не многое. Я — это вещь в себе. Порой мы можем обозначить ум, сознание или осознавание. Но чем больше мы следуем и наблюдаем ум, тем сложнее он оказывается. Большинство трактовок ума ограничены, так как соотносит ум с некоторой другой идеей. Ум подобен этому, сознание подобно тому. Имея дело с умом, наше эго категоризирует наше переживание мира в особые формы, структуры, очертания. Все это становится тесным шаблоном, управляющим нашим существованием. Эти шаблоны накладываются на ум, они являются самим умом. Честно пытаясь вскрыть природу ума, мы совершаем ошибку, устраивая погоню со значением. Мы чувствуем, что, коль поймаем значение определенных концепций, слов, переживаний, тогда мы доберемся до точки опоры, настоящих знаний. Но значение зависит от других значений, идей, концепций, сами по себе субстанционального основания не имеют. Исследуя ум с точки зрения медитации, увидим, что ум много больше, чем мозг или фильтр для перцепции, восприятий, обширнее, чем просто набор понятий. С помощью медитации мы можем выйти за пределы значений и категорий и войти в непосредственное переживание внутренних уровней ума. Можно почувствовать ум живым, восприимчивым и сверкающим, как сияющий солнечный свет. Можно выйти за пределы сознания и обнаружить неконцептуальные уровни ума. Можно исследовать все слои, как раздвигают лепестки розы. Можно исследовать ум за субстанциональным уровнем, даже за уровнем существования или несуществования, так как ум невообразимо велик. Все глубже всматриваясь в ум, видим, что сам ум не имеет субстанции. У него нет ни цвета, ни формы, ни местоположения, ни характеристик, нет ни начала, ни конца. Он ни внутри, ни снаружи, и поэтому не может быть обозначен как то или это. Он не смешан с другими вещами и в то же время не отделен от них. Ум нельзя изобрести, разрушить, отвергнуть или принять. Он за пределами обычного времени и всякого существования. Практикуя медитацию, мы начинаем узнавать, какая огромная активность совершается в уме. Мы можем начать работать с отдельными мыслями и проблемами. И по мере прохождения нами процесса приобретаем понимание об уме и о том, как он работает. Одно из главных препятствий на пути открытия и оценки глубины и качества ума — то, что мы принимаем свой ум как само собой разумеющимся и не относимся к нему с должным уважением. Весьма важно понять, какую ценность представляет наш ум. Обычно, какой бы положительный опыт мы не пережили, мы хвалим скорее эго, чем ум, поскольку рассматриваем эго в качестве агента интеллекта, деятеля ума. Когда же возникают проблемы или трудности, мы обвиняем ум, присваиваем наименование нашим различным неврозам и принимаем их как нечто реальное, как часть ума, хотя сам ум тут не виновен. Это отвергание ума как чего-то нам чуждого и даже вредного нельзя считать здоровым отношением. Мы часто выказываем огромную озабоченность своим телом, приукрашиваем себя, создаем впечатляющий образ, и в то же время редко в той же степени оцениваем спектр, область и тональность нашего ума. Ум – источник всякого знания и вдохновения. Становясь просветленными, это ум просветлен. Когда мы печальны, это ум печален. Когда мы начинаем ценить и уважать ум, обнаруживаем, что сам ум может трансформировать, преображать наши повседневные переживания. Проблемы наши оказываются менее реальными, потому что мы обнаруживаем, что все наши проблемы в действительности являются самосотворенными. Чем глубже мы исследуем ум, тем дальше мы идем за пределы проблем, слов, понятий, чтобы открыть истину и понимание. Нет нужды слепо следовать чьим-то идеям. Мы можем исследовать наш ум глубже, пока не откроем природу ума, просветляющую, сияющую, животворную, животворящую.